Глава 8. Перевал. «Сдурел, что ли?» — крикнул я. «А ну, отставить!» Все дружно выдохнули, кто с облегчением, но некоторые и с разочарованием. Дашталь и его юная спутница явно с облегчением. Я кратко рассказал Дашталю о результатах следствия. Когда говорил о плане зануды по поводу похищения, Дашталь мигом побледнел, как и его спутница. «Что? Такая могучая могиня так боится своего папочку-графа?» Впрочем, неизвестно, что там еще за папочка. Я обозрел подсудимых. Та еще компашка. Стоят, морщатся от ожогов, сволочи корыстные. От страха дрожат. Палач их не сильно подпалил, больше страху нагонял своим раскаленным железом. Они и раскололись. Впрочем, а чего я еще хотел от торгашей? «Можно подумать, у нас они лучше. Подставить делового партнера, да как здрасте. Однако что я мог им предъявить? Особо этому, как его, зануде. Тот всего лишь хотел вернуть папочке любимую дочь и получить за это некий бонус. Остальным-то он зла не желал, верно? Но вот пусть и с ним Дашталь с невестой и разбираются. Дарю от щедрот». Палач снял веревку с шеи зануды и легким пинком отправил в сторону кавалера. Дашталь немедленно отвел купца в сторону и о чем-то с ним заговорил. И кажется, они договорились. Кавалер даже освободил его от пут. Зануда потер шею и посмотрел в сторону дуба с удобной веткой. «С Мишоном сложнее. Надо же такое придумать. Усыпить и обобрать коллег и путников. Подло, конечно. И никакие жалобы на тяжелое материальное положение и угрозу разорения в расчет не принимаются. Однако на разбой не тянет. Прямого насилия он не задумывал. Тут скорее воровство или жульничество. Сколько тут за такие дела положено? С конфискацией имущества, естественно. Так что пусть пока посидит связанный». Палач неохотно снял с петли Мишона, пихнул под дерево. А вот улыбчивый многозвон за свои делишки заслужил по полной, да еще в составе организованной преступной группы из беглых каторжан. И чего-то мне кажется, оставлять в живых каторжники вряд ли кого-то собирались. А что здесь бывает за массовую мокруху? А за похищение дворянина, да еще барона? «Вздернуть бы его!» — только и сказал десятник. «Трое бравых ребят из-за него отправились на тот свет без покаяния. И ведь не в бою погибли, а от рук каторжных. Примет ли богиня-воительница их души?» Насчет богини я не знал, но вот предложение вздернуть мерзавца показалось мне очень здравым. И очень не хотелось совсем уж разочаровывать палача, ведь старается парень. «Нет, нет, ваша милость, вы не можете меня повесить!» — взвизгнул многозвон, заметив, что палач снова берется за плетку. «Это почему?» «Здесь вы не можете вершить суд, это не ваша земля!» Я повернулся к Герасиму, тот кивком подтвердил. «А ведь и верно, я правосудный владыка на своих землях, а тут...» «Тут я только пострадавший или потерпевший, или даже свидетель. И что же делать?» «Сдать приставам!» — дал дельный совет попугай. «Логично, а где бы их тут взять?» С приставами оказалось все очень просто. Королевские приставы имели свой крепостной дом в пригорной торговой фактории, куда мы, собственно, и направлялись. Дашталь конфисковал одну лошадь каравана многозвона взамен раненой вилами. Мы усадили связанных купцов на их ослов и двинулись по дороге, резонно рассчитывая достичь фактории до темна. Ближе к фактории и народ стал попадаться чаще. На связанных купцов смотрели с удивлением. А когда почти стемнело, наш караван обогнал гномий паровик. Гномы-молотобои посмотрели на нас сурово, но останавливаться экипаж не стал. «А ты не боишься, что гномы теперь попытаются сами, ну, выкрасть Эйну, чтобы доставить к отцу?» — спросил я Дашталя. «И заодно и тебе надавать по шее». «Нет», — мотнул он головой. «Гномы не рискнут вмешиваться в дела смертных в этих землях. Доставить это еще куда ни шло, а красть самим — нет». «Так как у вас завертелось-то, ну, с этой Эйной?» Дашталь обернулся к спутнице, ехавшей рядом с Герасимом. Они общались о чем-то посредством попугая и даже смеялись. «Можно сказать, все вышло случайно. Прибрежные замки в Кастонге часто подвергались пиратским нападениям. Пираты – разный сброд. Большей частью беглые крестьяне, списанные матросы, гоблины, недоорки, изгнанные черные колдуны. Замков много, солдат в них мало. Вот герцог и решил курсантов морских школ дворянского звания поселить на постой по замкам. И казне облегчение, и замкам какая-то защита. Камнеметы мы знали в совершенстве, а в замке даже драконий огонь был. В общем, справлялись. Граф Досталь принял нас хорошо, а когда мы отразили ночное нападение сразу двух пиратских галер, осмелел и выписал к себе семью. Тут она и приехала, Эйна, с мамками, няньками, тетками. Юная, нежная, красивая. Конечно, мы все в нее влюбились, вся дюжина будущих капитанов. Хотя среди курсантов были отпрыски из более знатных родов, графы, маркизы, бароны, она выбрала меня. Сердцу не прикажешь, да? Когда ей исполнилось 16, отец нашел ей жениха, на 30 лет старше, знатный вельможа из Атара с крупными поместьями, герцог Эсоба, особа, приближенная к королю. А ему-то Эйна зачем? Страсть старого пердуна к невинной юной красавице? Да он ее и в глаза не видел, только на портрете. Ему на нее плевать. Так что, богатая приданная? Граф не богат, но пообещал в приданное за свою дочь старинную карту. Что за карта? И разве может быть одна карта приданным? О да, это может. Эйна мне рассказала. Это карта имперских времен с указанием подробной дороги к долине богов. «И что за долина?» – удивился я. Но Досталь посмотрел на меня с не меньшим удивлением. «Странно слышать это от потомка самого Оазиса Дабарана. Ваш дед нашел путь к древней столице мира Алаиру, и именно там начинается дорога к долине богов, где до сих пор журчит источник вечной молодости». А в библиотеках хранятся свитки мудростей и абсолютных заклинаний. Подозреваю, что герцогу интересен более источник, нежели мудрость. Мудрости ему и своей хватает? Совершенно верно подозреваете, милорд. И ради этой карты он готов на все, даже жениться. И ты решил сбежать с любимой. А что мне было делать? Кстати, когда мне пришло письмо от отца, Эйна сама мне это предложила. Иного выхода у нас не было. Мы поклялись быть вместе, и стихии тому свидетели. Я хотел было спросить его о тайном венчании, но вдруг понял, что совершенно не в курсе, как здесь заключают браки. Церквей здесь нет. Вместо попов с крестами – маги с посохами. Клянутся стихиями, и главное – стихии отвечают. «Поэтому я смелюсь просить вас, барон, посодействовать мне». Вдруг сказал Досталь. «В каком смысле?» «Я намерен по прибытии в замок и спросить у отца благословения и жениться». «Так в добрый путь. Совет да любовь». «Но как сюзерен, вы одобрите наш брак?» «Да без вопросов. И еще напьюсь на свадьбе, если пригласишь». Досталь широко улыбнулся, повернулся к невесте и крикнул. «Милорд согласен!» Пожалуй, впервые за день я увидел улыбку на этом милом личике. «Ну что, сначала к приставам, потом ужин?» – предложил Досталь. «А может, наоборот, сначала поедим?» «Нет, пожалуй. Я хоть и голодный, как волк, лучше с делами разобраться сразу», – сказал я с неохотой. «Зато потом спокойно посидим. Где тут эти приставы?» Дом приставов располагался на самой границе торговой фактории. Больше это напоминало маленький замок, но со всеми положенными атрибутами – рвом, валом, подъемным мостом. У ворот замка стояла виселица, и она отнюдь не пустовала. Десятнику пришлось довольно долго долбить кулачищем в калитку угловой башни, когда из нее вышел заспанный пристав в черном камзоле с вышитым королевским гербом. Посмотрел на наш караван, на связанных купцов, восседающих на ослах, на привязанных к верблюду раненых каторжников. Оживился, кликнул писца. С большим трудом удалось уговорить пристава отложить опрос на утро. Уж больно он обрадовался плененным каторжникам. От избытка чувств даже врезал каждому по морде. Оставив караван на попечение зануды и десятника, мы двинулись на ужин. «Что желает отведать, ваша милость?» — спросил Дашталь, направляя лошадь к центру фактории. «Да пофиг. Очень есть хочется. Только давай не будем больше устраивать опыты над своими желудками. Мне и перекрестка хватило. Веди меня в лучшее питательное заведение этой дыры». Лучшее питательное заведение этой дыры называлось «Золотой баран». Ребрышки были хоть и не золотые, но на вкус просто великолепные, а суп из форели ароматен и нежен. Вино мы принесли с собой. Я посчитал, что должен получить хоть какую-то материальную компенсацию за случившееся, и реквизировал у купчины тот самый ящик с пыльными бутылками. «Ну и как вы собираетесь жить?» Спросил я Дашталя весело, когда первая пара бутылок опустела. Признаться, эта пара мне нравилась. Я не про бутылки, про молодых. Тем более они мои вассалы. Вот вроде написал мне мудрый крыс на пергаменте список из 6 имен. Вассалы, которые мне будут служить верой и правдой. По крайней мере, так в клятве значится. На пергаменте просто имена. А ведь каждое имя – личность. А личность – целый мир. Тут я вспомнил старого Дебарсу, который чуть ли не слюни ронял, когда смотрел на юную Розу де ла Спок. Да, иногда личности бывают и неприятные. «Как жить? Сдам экзамен, стану штурманом», – ответил Дашталь. «Через год получу патент капитана, буду водить большие корабли, открывать новые земли. Потом возвращаться из походов, а любимая жена будет меня ждать». Дашталь нежно посмотрел на девушку и положил свою ладонь ей на руку. Ну вот, начинаются телячьи нежности. И жили они долго и счастливо, а потом на закате мигнул зеленый луч, подытожил я. «Какой луч?» – спросил Дашталь удивленно. «Да не обращай внимания, это я о своем», – сказал я и потянулся к очередной бутылке. Признаюсь, не без опасения осмотрел я лучшую комнату в лучшей гостинице фактории. Комната была ничего так, приличная. Широкая кровать, камин, большой стол с чернильницей и пергаментом. Даже для слуги у двери имелся не топчан, а нормальная кровать. Герасим в этот раз сундука к двери придвигать не стал. Гребень положил на табурет. Я разделся, улегся в кровать, но шпагу положил поближе, под руку. Та ночь с клопами была еще памятная. Сначала кто-то устраивает мне ночной кошмар, а следующим днем таинственный призрак хочет меня выкрасть и натравливает банду каторжан. Случайность? Вряд ли. Ночь прошла спокойно, я даже видел сон. Мне приснился дядька Готлиб. Он стоял на носу Дианы и смотрел на дорогу в подзорную трубу. Утром меня навестил королевский пристав, кавалер Лалаталь. Тот самый, что забирал дохлого свеща. Пришел с песцом, большим пузырьком чернил и пачкой чистых листов. Допрашивал нещадно, выспрашивал все до мельчайших подробностей. Так что на завтрак я явился совершенно вымученный, зато с 300 ватарок, за поимку и выдачу плененных каторжников. Зато вопрос с теплой одеждой решился неожиданно просто. К гостинице подъехал Дашталь со своим юным спутником. На запасных лошадях к седлам было привязано несколько шуб. Даже на взгляд было понятно, что меха хорошие, хоть шубы и не новые. Прокат? В путь мы выехали только к обеду. Оказалось, перед тем, как ехать в горы, надо было заехать к ветровому святилищу, чтобы приобрести дары для ледяных великанов, охраняющих перевал. Святилище оказалось ветряной мельницей, причем довольно ветхой. На наши крики из мельницы вышел маг. Весь в муке. Принял пожертвование, выдал нам мешочек с чем-то белым. Я посмотрел, попробовал на язык. Мука. Горы, конечно, прекрасные. В горах испытываешь какие-то иные чувства, нежели на равнине. И петляющая дорога, уходящая вверх, настраивает на какое-то особое, философское настроение. «Скажите, барон, как давно вы ездили по этой дороге?» спросил Дашталь, равняясь со мной. Признаться, что я не ездил по этой дороге вовсе, было как-то неудобно. Да и реальный Айван де Баран, если и ездил здесь, то очень давно. Я был еще ребенком, когда меня увезли из отчего дома в школу, и мало чего помню. А после аудиенции у Его Величества меня просто перебросили прямо к замку магией. «О, тогда это будет для вас приятным сюрпризом». что именно. Сейчас увидите. Когда мы прошли очередной поворот, я увидел. Это было горное озеро. Невероятной красоты горное озеро в ущелье. И над озером высились, словно пытаясь спорить с созданной природой мощью, две огромных фигуры. Гномы? Да без сомнения, это были каменные гномы. Бородатые, коренастые, в круглых шлемах. Две огромных фигуры словно охраняли дорогу на перевал. «Грандиозно, правда?» — сказал Дешталь. «Надо же, даже не верится! Всего 5 лет назад всего этого не было! Помните большое горотрясение? Ну, хотя бы слышали? Всего за одну ночь огромная гора рухнула и перегородила ущелье, создав это озеро. И стали видны эти красавцы, скрытые ранее горой. Видите пещеру? Вон, у ног левого. Говорят, это врата в подземный мир, полный сокровищ». «Говорят? И что, никто не пробовал туда проникнуть?» «Пробовали, конечно, но пока ничего не нашли. Где-то через 100 шагов от входа большой завал, но все равно ищут. Кажется, даже сейчас». Я пригляделся. Действительно, кажется, у входа в пещеру были какие-то лошади и деревянные конструкции. Пытаются разобрать завал. Ну вот, помянули гномов, получите. За спинами нашими раздался какой-то скрежет и звон. Дашталь обернулся. «Нам лучше спешиться», — сказал он. «Очень правильно сказал. Минут через 5 лошади наши заржали и испуганно дернулись в сторону. Я лично ворона удержал не без труда. Мимо нас с жутким железным звоном пробежало что-то несуразное и неприятное на вид с 8 решетчатыми лапами. Железный паук. Реально очень похоже на паука, но огромный. На спине паука сидели гномы. Кажется, те самые, которых я видел в харчевне». «Достали они со своими монстрами!» — сказал Дашталь с досадой, когда звон впереди стих. «Мой кузен едва от этой гадости шею себе не сломал. Его лошадь испугалась и едва не сиганула в пропасть. Что ж, холодает. Я думаю, нам пора надеть шубы. Зря, что ли, тащили». И действительно, заметно посвежело, и ветерок подул. Мы оделись. Дашталь сначала осмотрел экипировку своей невесты, потом подошел ко мне. Посоветовал замотать вдобавок шею теплым шарфом. «Знаете, у нас в семье хранятся записи моего деда, Штрома Дашталя. Он был 2-м капитаном у вашего славного предка, адмирала. Командовал морской звездой. И он подробно описал тот первый поход. Они шли, опасаясь стрел и камней гномов, а опасаться стоило холода. Видите, вон ту скалу? Это скала Спора. Да, такое название. За ней команда Ретивого и морской звезды укрылась от ледяного ветра во время первого штурма перевала. Капитаном Ретивого был Лавалет. Там за скалой 2 капитана серьезно поспорили. Был выбор – выполнить приказ и достигнуть перевала, не считаясь с потерями, или вернуться. И что же он выбрал? Да ничего. Приказал разломать камнеметы и жечь костры, пока снизу не подвезут теплых шуб. А Лавалет с командой пошел вперед. И что? На гербе Лавалета в горный пик с флагом в честь покорения перевала. И в звании их также значатся первые покорители перевала. А ваш дед? Он пришел на перевал 2-м. Зато сберег всю команду. Ну, пара помороженных ушей и носов. Еще 1 по неопытности свалился в пропасть. А из команды Лавалета в долину спустилась едва ли 1/4 команды, сильно помороженные. И, как я понимаю, оба капитана были уверены в своей правоте. Конечно. И что интересно, адмирал обоих наградил. А что бы выбрали вы, барон? Повернулся ко мне Дашталь. Не знаю, но тут действительно холодно, сказал я и поежился от морозного ветра. Через час мы достигли перевала, и он был прекрасен. Здесь, среди заснеженных, покрытых ледяной коркой горных вершин, расстилающаяся внизу зеленая долина казалась какой-то нереальной, словно нарисованной для мультяшки. Загорье. И неожиданно для себя я сам, своей землей, загордился, что ли. Ведь это все мое баронство, И я там хозяин. Чего еще желать? На перевале имелась часовня. Даже не знаю, каких трудов стоило возвести здесь, на этих ветрах, часовню. Мы спешились, Герасим и Эйна подошли к часовне и взяли из мешка по горстке муки. Что-то прошептали и развеяли муку по морозному ветру. «А что будет, если не приносить ветряных даров?» – спросил я, пряча нос под шарфом. «Скорее всего, ничего», – ответил Дашталь. «Но ходят слухи, что появляются ледяные гиганты и наказывают жадных, сбрасывают сверху ледяные глыбы». К обеду мы спустились в долину. Сдали шубы в фактории, очень похожие на ту, что была по ту сторону перевала. Только дом приставов тут был поскромнее, без подъемного моста, и торг совсем пустой. Мы подъехали к развилке. Прямо дорога в усадьбу Баранычи. Домой. Дорога направо в замок Лавалета. Того самого, чей предок первым покорил перевал. Налево дорога в Нижние земли, где было имение Дашталей. Дашталь уговаривал меня сначала поехать с ним, обещал поистине королевский прием. Я колебался. Но когда в воздухе снова появился выбор: 1. Поехать прямо, 2. Поехать налево, 3. Поехать направо, я выбрал дорогу домой. Перед тем, как проститься, ко мне подъехала графиня Эйна. Сейчас в костюме оруженосца в малиновом берете она была очень хороша. «Благодарю вас, милорд, за встречу, за проведенное вместе время. Позвольте на прощание сделать вам небольшой подарок». Заклинание «Проучить наглеца» 5 уровня выучено и занесено в книгу заклинаний. Это она им поучила наглеца в харчевне? Славно. Очень полезное заклинание.